я растворил балкон и стал смотреть на площадь, прилегающую к гостинице. К машине, стоявшей неподалеку от входа в гостиницу, направлялись двое. Без труда узнал в них Петра Трофимовича и поэта. Петр Трофимович шел прямо, широким, уверенным шагом. А поэт трусил за ним и все говорил, говорил. Он то наклонялся к спутнику, то забегал вперед, заглядывая в лицо Петру Трофимовичу. И тогда походил на сытого, дорого одетого лакея. Он поспешно растворил дверцу машины, а сам забежал с другой стороны. Сел за руль. Они уехали. А я еще долго смотрел им вслед и думал о своих новых знакомых, о Петре Трофимовиче и о его приятеле, имени которого я тут приводить не стану. И не потому, что опасаюсь его неудовольствия, чьей-то молвы. Нет, я слишком его мало знаю, чтобы выносить резкое, отрицательное суждение. А именно такое суждение мне хочется сказать об этом человеке. И, разумеется, не по одному только впечатлению от первой встречи. В тот день, оставшись один в номере, я больше думал о поэте, чем о Петре Трофимовиче, с которым давно хотел познакомиться. Меня поразило явное пренебрежение, с которым оглядывал меня поэт в первые минуты нашей встречи, до тех пор, пока, представляя меня, Петр Трофимович не назвал мои титулы «академик», «директор института» и так далее. Поэт при этих словах преобразился, поднял на меня милостивый взгляд, и в его неспокойных глазах замелькал огонек приязни. Впрочем, он хоть и обращался ко мне с вопросами, но вся его беседа, жесты, поза, особенно когда он заговорил с Петром Трофимовичем, выдавали в нем угодливость, прикрываемую нарочито упрощенным грубоватыми словами. Я, конечно, им не возмущался, я жалел поэта. Льстивую душонку горько видеть в рядовом человеке. А когда порог этот замещаешь в человеке с заметным, становится больно. Я всегда ценил в человеке независимость характера, умение ни в чем и ни при каких обстоятельствах не уронить чувство собственного достоинства. А еще мне нравится в людях простота. Простота, безыскусственность – первые свойства, которые свидетельствуют о красоте человека, его силе. Я недавно прочитал небольшую книжку личного шофера Ленина. С.К. Гиля. «Шесть лет с Лениным». Одна глава в этой книге так и называется. «Скромный и простой». В ней Гиль пишет: «Владимир Ильич никогда и ничем не выделялся из толпы. Одевался чрезвычайно скромно. В обращении с сотрудниками и подчиненными был естественно прост. Крестьяне-ходоки, приходившие к Ильичу за сотни, даже за тысячи километров, волновавшиеся перед входом в кабинет Ленина, выходили из него ободренными, повеселевшими. «Да чего прост, да чего добр», — говорили ходоки. «Вот это человек». Мне неоднократно приходилось наблюдать, как тихо и незаметно появлялся Владимир Ильич на многолюдных митингах, как скромно пробирался он на сцену или под мостки, хотя уже через минуту тысячи рук восторженно аплодировали ему, узнав, кто этот небольшого роста человек в старомодном пальто и обыкновенной кепке. В поэте же меня поразило не столько отсутствие скромности и простоты, сколько, повторяю, угодливость. У меня в